Заболевания кожи. Показания. Хроническая экзема, сиборея, ихтиоз, нейродермит, псориаз, склеродермия, выпадение волос, нарушение салоотделения на лице. Противопоказания. Гнойничковые, грибковые заболевания кожи. Кератомикоз, эпидермомикоз, пиодермит, туберкулез кожи. Вирусный дерматоз, опухоли кожи. Задача массажа. Удаление отживших роговых чешуек эпидермиса, очищение пор от застоявшегося сального секрета, размягчение и рассасывание инфильтратов, усиление крова и лимфотока, устранение венозного застоя и отечности тканей, улучшение кожно-мышечного тонуса и восстановление эластичности кожи, предупреждение атрофических процессов в коже. Сухая сиборея. Сиборея – сухость и шелушение кожи волосистой части головы. Причиной ее возникновения являются нервные, эндокринные расстройства, нарушение функции желудочно-кишечного тракта, интоксикации. Методика. Положение больного сидя. Массаж начинают с воротниковой зоны D4-C2. Затем проводят массаж волосистой части головы. Концами пальцев захватывают отдельный участок кожи и сжимают его короткими и быстрыми движениями. Продолжительность процедуры – 15 минут. Курс – 12-15 сеансов через день. Угревая простая сыпь лица и туловища. Этим заболеванием страдают люди с повышенной функцией сально-железистого фолликулярного аппарата и закупорка его протоков на почве эндокринных расстройств, нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта и интоксикации. Массаж проводится при отсутствии инфильтрации в месте поражения. Методика. Положение больного, сидя или лежа. Сначала проводят массаж паравертебральных зон L2-1, D12-5, C3-4. Затем массаж лица по методике Поспелова. Продолжительность процедуры – 15-20 минут. Курс – 12 процедур через день. Псориаз и экзема. Массаж проводят в стадии ремиссии. Воздействуют на паравертебральные зоны, соответствующие уровню поражения. D2-4 – при массаже верхних конечностей. D4-11 – нижних конечностей. Массируют сегменты, прилегающие к пораженным суставам, затем сами суставы. При наличии псориатической бляшки или островка экземы вблизи этого участка располагают первый палец, а все остальные – вблизи другого края. Пальцы плотно фиксируют так, чтобы они не смещались с поверхности кожи. При раздвигании пальцев в стороны кожные покровы на этом участке растягиваются. При последующем движении сжимаются. На больших поверхностях – спина, грудь, бедра – этот прием выполняют ладонями. Число растяжений в минуту – 40-50. Продолжительность процедуры – 5-10 минут. Дополнительно автор рекомендует проводить активные и пассивные движения, особенно при поражении суставов. Первое. Для растяжения кожи тыльной поверхности пальцев. Сгибание пальцев в пясно-фаланговых суставах. Второе. Для ладонной поверхности. Разгибание пальцев в пясно-фаланговых суставах. Третье. Для растягивания кожи пояснично-крестцового отдела позвоночника. Сгибание позвоночника кпереди. После такого массажа наступает гиперемия через 5-10 минут. Держится она несколько часов. Продолжительность процедуры – 15-20 минут. Курс – 15 процедур через день. При экземе на конечностях рекомендуют методику Жаке. При этом концами пальцев захватывают кожу и производят сжатие ударами от проксимального отдела к дистальному в течение 3-5 минут. Склеродермия и ихтиоз. Склеродермия – хроническое заболевание, поражающее все слои кожи и даже мышцы. Ихтиоз – рыбья чешуя – хроническое заболевание, характеризующееся чрезмерной сухостью и шелушением кожи. Поражается весь кожный покров, за исключением кожи лица, подмышечных впадин, локтевых, коленных изгибов, паховых складок. Особенно выражен ихтиоз на разгибательных поверхностях конечностей – локтевых, коленных. Методика. При склеродермии воздействует на воротниковую зону или поясничную область, применяя на пораженной стороне тела нежное поглаживание, растирание, сдвигание. Курс 15-20 процедур через день по 12-15 минут. Одной из методик массажа при ихтиозе и склеродермии является методика по Броку. Для придания коже подвижности и для противодействия ее сращения с подлежащими тканями рекомендуют следующий прием. Одну или обе ладони плотно кладут на пораженный участок и затем движением в одну или другую сторону сдвигают кожу с подлежащими тканями. Руки все время плотно прижимают к коже больного и смещают вместе с кожей. Методика пока ничего. Массаж паравертебральных зон на уровне S4-1, D12-5, C7-3. Применяют все приемы. Далее производят массаж широчайших мышц спины и трапециевидных мышц, применяя все приемы. Затем массируют пораженные участки кожи. Поглаживание, растирание, пересекание, пиление, строгание. Заканчивают массаж дыхательными упражнениями. Продолжительность процедуры 15-20 минут. Курс 12-15 процедур через день. Нарушение салоотделения. При ослабленном салоотделении кожа свежая, красивая, нет угрей, но она быстро делается сухой, теряет блеск, эластичность, мягкость, бархатистость, появляются дряблость, морщины, она быстро стареет. При этом не рекомендуется. Первое. Умываться холодной и жесткой водой. Второе. Часто умываться с мылом, только один раз в неделю. Третье. Часто использовать одеколон, бывать на ветру, морозе. Четвертое. Употреблять пряности, хрен, горчицу, перец, алкоголь. Рекомендуется. Первое. Мыться теплой водой с пережиренными сортами мыла. Второе. В остальные дни умываться теплой водой без мыла, использовать молоко, ланолин. Третье. На солнце использовать жирный защитный крем. Четвертое. При шелушении рогового слоя часто смазывать кожу растительными маслами, кремом, делать специальные маски. При избыточном салоотделении кожа жирная, крупнопористая, плотная, лоснящаяся, эластичная. При этом рекомендуется. Первое. Ежедневно на ночь мыть лицо горячей водой с мылом. Второе. Утром протирать лицо тампоном со спиртом, эфиром. Третье. В течение дня также протирать лицо спиртовыми растворами. Четвертое. Применять паровые ванны один раз в 4-5 дней и удалять сальные пробки. Рекомендуется также массаж поспелого. Сильных щипков не делать, движения плавные и короткие. Преждевременное выпадение волос. Преждевременное выпадение волос встречается при нарушении функций желез внутренней секреции, заболеваниях нервной системы и нарушении обмена веществ. Методика. Положение больного сидя. Начинают массаж с воротниковой зоны на уровне B4-1, C8-4. Далее массируют трапециевидные, грудинно-ключично-сосцевидные мышцы, затем лицо и волосистую часть головы. На лице только лобную часть. Волосяной покров массируют по проборам, как рекомендовано ранее. При массаже волосистой части головы можно применять различные растительные смеси для ускорения роста волос. Массаж должен быть достаточно энергичным, продолжительность процедуры 10-15 минут. Курс 12-15 процедур. Перерыв между курсами 7 дней. Число курсов может быть до 10. Наибольший эффект наблюдается после проведения 2-3 курсов. Следует обращать внимание на противопоказания.